Глава третья. Огонь на ветру. «Я объеду все Средиземноморье. Я совершу паломничество. Я напишу историю древнего мира, которая есть не что иное, как история цивилизации», — провозгласил когда-то Дюма. Ему остается лишь довести предпринятое ранее начинание до логического завершения. Увидеть Венецию, Иллирию, Ионические острова, Грецию, Константинополь. Побывать на берегах Малой Азии, в Сирии, Египте, Киренайке, в Триполи. Перебирая в голове названия этих городов, он начинает мечтать. Византий, Аполлония, Корфу, Кирра, Дельфы, Чериго, Пергам, Самос, Тир. Иерусалим, Александрия. Ему нужно судно с осадкой не более 1,5 метров, чтобы иметь возможность заходить в любые порты греческого архипелага и причаливать во всех бухтах побережья Азии. 4 опытных матроса и 2 юнг, чтобы им управлять, и капитан, чтобы ими командовать. Что касается Александра, то для себя он требует лишь библиотеку и постель. Маршрут уже разработан. Но где найти ту сокровищницу, в которую достаточно будет лишь допустить руку, чтобы предпринять это великое путешествие? Лишь учредив новую газету «Le Monte Cristo», еженедельник романов, истории, путешествий и поэзии, выпускаемый и составляемый единолично господином Дюма. Руководство этим делом берет на себя издатель Делавье. «Le Monte Cristo» — это письмо, которое Дюма каждую неделю адресует всем своим знакомым и незнакомым друзьям. Бортовой журнал, который биограф перед тем, как приступать к жизнеописанию, должен внимательно изучить. 27 марта 1857 года Александр уезжает из Парижа в Лондон. Лорд Палмерстон, оказавшись в меньшинстве, распустил палату и призвал избирателей проголосовать в начале апреля. Александр убедил Жирардена, что он будет специальным корреспондентом, в котором так нуждается Ле Сьекль. Едва сойдя с поезда, Александр поспешно направляется в ратушу и удостоверяется в избрании Леонела Ротшильда, который, победив в ходе последнего голосования, не смог стать членом палаты из-за религиозной клятвы, требуемой от депутатов. Затем едет в Саут-Уарк, где обсуждается избрание адмирала Непира. Шум, крик, приветственные возгласы. Но в целом английские выборы не так живописны, как он сам изобразил их в Ричарде Дарлингтоне. Тем не менее, Александр добросовестно пишет отчет на связанные с выборами темы и о том, что кто поставил на карту во время избирательной кампании. Его первые 2 репортажа, опубликованные в «La Presse» 29 и 30 марта, датированы субботой, тем самым днем, когда он приехал в Лондон. На следующий день, сидя на скамье для стенографистов, он присутствует при провозглашении результатов выборов по Сити. Ротшильд избран. Это триумф свободы совести. Сегодня мое письмо носит чисто дружеский характер. Только что я узнал, сколько будет министерских депутатов, а сколько от оппозиции. Оппозиция на данный момент представлена 114 голосами. Министерство имеет 232 голоса и обладает замечательным большинством в 128 голосов. Только вот большинство это либеральное. Более либеральное, чем лорд Палмерстон. Оно заведет его значительно дальше, чем он того желает. Все верят в самую абсолютную свободу совести. В четверг я собираюсь посмотреть на выборы в провинции. Велите прислать мне в Саблоньер на Лейчестер-сквер 300 франков. Из письма к Эмилю Жирардену. 30 марта 1857 года. Он и в самом деле в среду приходит на оглашение результатов выборов, а в четверг уезжает в провинцию, в Брентфорд, графство Мидлсекс. Затем, даже не дождавшись итогов, исчезает, предварительно выступив в качестве пророка. Большинство, которого добился лорд Палмерстон, на данный момент представляет для него неподдельную угрозу. Через 3 месяца это большинство, к которому он принадлежит, заставит его помчаться галопом по пути прогресса или же просто перешагнет через его труп. «Ла Пресс», 4 апреля. Но куда подевался Александр? Об этом говорится в письме к Жирардену. «Не знаю, пользуются ли мои сообщения успехом в Париже, но здесь, в Лондоне, замечу мимоходом, их успех просто огромен. Их воспроизводят все газеты. Они вывешены на дверях всех кабинетов для чтения. Здесь читают сообщения Александра Дюма. Не имея возможности прислать вам все журналы, отправляю пару вырезок. Таймс, за ежедневным чтением, которое здесь принято выкуривать первые 4 гаванские сигары, оказала мне честь, опубликовав на первой странице. Это потрясающе. Я трачу здесь больше, чем приносят посылаемые вам репортажи. Но, полагаю, будет неплохо, если я напишу еще 1 или 2. Впрочем, решать вам. Завтра я уезжаю в Гернси. Вернусь в Лондон в понедельник вечером. Если я обнаружу в гостинице письмо с указанием продолжать и дальше, то останусь еще на 2 дня, чтобы прислать вам 7 и 8 репортажи. Из письма к Жирардену 2 апреля 1857 года. Судно швартуется к причалу. Вот уже почти 5 лет, как после долгих объятий Александр и Виктор расстались на набережной Антверпена. С комком в горле и со слезами на глазах Дюма узнает силуэт друга на пирсе Сент-Питерпорта. Статуя, истрепанная ветрами изгнания. Теперь они сжимают друг друга в объятиях посреди царящей во время высадки суматохи. Бурные возгласы, смех, словом, счастье. Таков этот день, 4 апреля 1857 года. Александра кое-как разместили в ремонтируемом от Вильхаузе. Затем, в салоне на берегу моря, друзья захмелели от разговоров. Вспомнили подписанный Сюзанной Курье де Фигаро, содержащий довольно низкие нападки на Виктора Гюго. Сюзанна, никто иное, как актриса Агюстина Броан. Александр юлить не стал. «Господину Виктору Гюго я питаю такую дружбу и восхищение, что не желаю, чтобы персона, выступающая с нападками на этого человека, находящегося в далеком изгнании, играла в моих пьесах». Написал он Ампи, директору Франсе, 5 марта 1857 года. Письмо его опубликовали газеты. Виктор его поблагодарил. «Великие сердца, как великие звезды. От них исходит тепло и свет. Вам не нужны ни похвалы, ни благодарности, но что касается меня, то я просто обязан сказать, что с каждым днем люблю вас все больше и больше. И не только за то, что вы являетесь восхищением нашего века, но и потому, что вы – одно из его утешений». 8 марта 1857 года. По-видимому, они говорят и о судебном процессе, инициированном Маке с тем, чтобы его официально признали соавтором написанных вместе с Дюма романов. В разговоре Александра и Виктора прошлое и настоящее, век золотой и век железный, переплетаются самым невероятным образом. Визиты, подобные этому, производят эффект окна, внезапно открывающегося на Францию, через которое поступает воздух и солнечный свет. 6 апреля на Виктора вновь опускается тьма изгнания. Александр возвращается на свою каторгу. Лондон. Писем от Жирардена, требующего дополнительных репортажей, нет. Дюма устремляется в Париж, где готовится увидеть свет его новая газета. Первый ее номер выходит в четверг, 23 апреля. На первой полосе гравюра. Луи Дюво. Эдмон Дантес после бегства из замка Иф выбирается из воды на прибрежные скалы. Затем беседа с моими читателями. Продолжение парижских магикан. Первые главы Гарольда или последнего саксонского короля в переводе Дюма, на самом деле Виктора Персеваля, и начало Октавиана Августа. В конце письма и разные новости. Примечание. Гарольд, последний из саксов. 1848 год. Роман английского писателя Эдварда Бульвер-Литтона. Конец примечания. Еженедельник, хоть и не обернулся долгожданным триумфом, но все же оказался весьма успешным и выходит тиражом в 10 тысяч экземпляров. «Ле Монте-Кристо» — это фельетоны, в которые отныне впрягся Дюма. Непринужденный и добродушный, Александр каждый четверг продолжает прерванную на предыдущей неделе беседу с читателем. Он подробно описывает 5 моментов, поразивших его во время последней поездки в Лондон. Кулеврина под навесом, шотландец в театре, судья в кафе, торговец в магазине, петух в клетке. Он рассказывает о поездке минувшей зимой в Бург-ан-Бресс, куда его привел роман «Соратники Иегу», который после публикации в журнале «Пуртус» теперь готовит к изданию «Кадо». Узы, которыми Александра связывает еженедельник «Ле Монте-Кристо», посвободнее тех, что сковывали его в «Ле Мускетер». В этом году Дюма предпринимает новые небольшие вояжи. В мае, с 25 по 30 число, он вновь уезжает в Англию. Некий Набоб приглашает его побывать на дерби в Эпсоме. Он тут же отправляется в путь, посещает музей Тюссо, где на самом видном месте выставлена гильотина, на которой, предположительно, отрубили голову Людовику XVI. Гуляет по Гайд-парку, позволяет себе пантагрюэлевский ужин в отеле Blue Ecole, огорченно смотрит на французских проституток в Креморне, глотает пыль на ипподроме в Эпсоме, восхищается хрустальным дворцом и выставкой в Манчестере. Со вторника по субботу, чтобы хотя бы на этот раз избежать хмурого английского воскресенья, когда петухов запирают в клетку, дабы они не доставляли никаких неудобств. В июле он гостит в Ла-Усьере, неподалеку от Лигея, у Проспера Веалона. Там он устраивает охоту на лис, а в понедельник охотится и рыбачит в прудах Лан-Руа. 25-го он уже в Осере, в кругу друзей образца 1848 года, Шарпиона, врачей Мари и Кайю, чтобы принять участие в праздничном шествии со свечами. В августе Дюма едет в Компьень к своему другу Вюймо, а затем в Пьерфон, где Руджиери, по его наущению, устраивает под копьями пышный фейерверк. 29 августа 1857 года. В сентябре он наблюдает за охотой своих друзей. Принять в ней участие самому мешает правая нога, отказывающаяся сгибаться в колени. Над ним нависла угроза старости? Александр предпочитает не обращать на это внимания. Одним сентябрьским утром слуга ввел к нему в кабинет прелестную молодую женщину 23 лет от роду, голубоглазую шатенку с великолепными зубками, высокую, с сияющей белизной кожей. Лилла фон Булиовски, венгерская актриса, желает, чтобы он стал ее парижским чичероне. Александр не сопротивляется. Дважды, а то и трижды в неделю приглашает ее на ужин, показывает ей театры. Когда она уезжает, Дюма, исчерпав свое любопытство и кошелек, решает последовать за ней, хотя сама она не давала ему никаких авансов. Вот они в Брюсселе, где Мари Плейель дает концерт. Для них одних. Вот они спускаются по Рейну из Кёльна в Майнц, поддерживая исключительно близкие отношения, которым недостает лишь физического обладания. Счастье не идеальное, но все же оставившее после себя очаровательное воспоминание. С этих пор Александр, каждый раз во время путешествия, видит над окружающими пейзажами лики тех, кто уже ушел. Тем летом смерть собрала более обильный урожай. После Мюссе – Беранже. После Беранже – Эжен Сю. Монте-Кристо ведет счет этим усопшим друзьям. Вечером 25 сентября Александр оставил Лиллу на попечение великой трагедийной актрисы Софи Шредер, согласившейся осыпать ее своими советами. «Поцелуй в чело». Александр в одиночку едет в Мангейм, затем возвращается в Париж, к своему прежнему одиночеству и работе. Романы, первоначальным замыслом которых он обязан Шервилю, «Предводитель волков», «Блэк», «Волчицы из Машкуля». Для начала вы получите завтра 500 франков. Самое время отнести их на почту. Побыстрее заканчивайте роман, как и обещали. Если нужно будет что-нибудь изменить, я это сделаю сам. Как только ваша фантастическая сказка и охотничий роман «Охотник на водоплавающую дичь» будут готовы, тут же их пришлите. Вы знаете, что, проходя через мои руки, творение становится в 2, в 3, в 4 раза значимее и масштабнее. Как только закончите 100 страниц, отнесите их на почту. В конце месяца постараюсь выслать вам еще 500 франков. И в любом случае, пришлите мне расписку на 1000 франков за ваш вклад в «Шевалье де ла Гравери». Если это произведение принесет больше, о дополнительном доходе я вам сообщу. Из письма к Шервилю, 24 марта 1857 года. 10 лет спустя Дюма прибегает к тем же самым схемам, которыми когда-то пользовался Смаке. «Работайте, не покладая рук», — умоляет он. Но Шервиль не тот неутомимый труженик, которым был Маке. «Завтра я пришлю тебе страниц 105-110 «Предводителя волков». Остальное останется у меня до тех пор, пока я не закончу. Всего будет порядка 200 страниц. Я работаю, но, по-моему, недостаточно. Когда я ничего не делаю, то сам начинаю на себя злиться. В то же время у меня еще нет той энергии, которая приковывает человека к столу. Возможно, со временем это придет, и даже уже приходит, без всякого хвастовства, что вселяет надежду на то, что если начало тебя заинтересовало, я и дальше буду тебя радовать. Дело в том, что я еще не познал на себе, что такое серьезная работа, что такое неимоверные усилия. Все, что я делал для этого, скорее является результатом своего рода безделья, нежели тяжкого труда, достойного подобного определения. Из письма Шервиля к Эцелю. Апрель 1857 года. Друг мой, не знаю почему, но я считаю, что успех зиждется именно на этом, точно так же, как успех мушкетеров был обусловлен Анной Австрийской и Бекингемом, а успех 20 лет спустя – Карлом I. Думаю, мне нужно будет с самого начала рассказать о вооруженном восстании 1831 года. Нужно, чтобы все знали о вандейском движении, чтобы политическое раздвоение ни у кого не вызывало удивления. Будьте усердны и работайте без устали. В понедельник я пришлю вам денег. Наверное, не 500 франков, потому что, поссорившись с Кадо 4 или 5 дней назад, я не хочу просить у него никаких одолжений, но по меньшей мере 300. Как только покончите с Шевалье де Гравери, тут же на волчиц, на волчиц, на волчиц. Из письма к Шарвилю. 2 июля 1857 года. Шервиль придумывает, Дюма воплощает задуманное в жизнь.